где истина и где покой. И через наставников своих ответы дал правдивый свой. И я теперь в тебе живу, и ты во мне живешь. Отец мой дорогой, очисти.